Глава 23. Четверг, 8 июля 2014 года, 6 часов 54 минуты утра. «Пустите!» — заорал Форд, когда Волк, Финли и боец из службы охраны дипломатических представительств попытались втолкнуть Буяна обратно в комнату. «Вы убьете меня! Вы меня убьете!» Этот сухопарый субъект с желтушного цвета кожей оказался на удивление сильным, и троице приставленных к нему охранников с трудом удалось втащить его через порог после 3 минут панических усилий. Он намертво вцепился в косяк и, что было сил, пинал их ногами. На заднем плане Андреа обращалась к миру. Часы у нее над головой отсчитывали время, которое Эндрю осталось жить на этом свете. Потом пошел репортаж с места событий, и Волк пришел в ужас, неожиданно увидев на экране себя и коллег в тот момент, когда они пытались утихомирить Форда. Чуть не выпустив обезумевшего клиента, он обернулся и увидел камеру. Ее сжимал в руках какой-то идиот, рискованно высунувшийся в окно дома напротив. К счастью, боец службы охраны дипломатических представительств незадолго до этого вызвал подмогу, и к ним на помощь подоспели еще 2 человека. «Закройте ставни!» — в отчаянии закричал Волк. Оба бойца мельком посмотрели на экран и поняли все с первого взгляда. Один из них подбежал к окну, второй схватил легающегося Форда за ноги. Уступая натиску превосходящих сил противника, тот обреченно осел и заплакал. «Вы меня убьете!» — без конца всхлипывал он. «В доме напротив репортеры. Уберите их!» — обратился Волк к бойцам подкрепления, которые кивнули и тут же выбежали из комнаты. «Вы меня убьете!» «Заткнись!» — заорал на него Волк. Нужно было связаться с Симмонсом. Он понятия не имел, насколько законно удерживать Форда против его воли. Ведь из-за какого-то ловкого парня с камерой в руках и, может, даже не одного, полицейских теоретически можно обвинить в насилии над человеком. Билл понимал, что с подобными вопросами тот будет вынужден обратиться к Ваните, но при этом знал, что ответ будет согласован с департаментом по связям с общественностью и что командир в первую очередь постарается прикрыть собственную задницу. Полчаса спустя Волк уже обсуждал сложившуюся ситуацию с Симмонсом, который, на его счастье, явился на работу удивительно рано. Начальство решило, что в отличие от Герланда, который в свое время тоже грозился отказаться от защиты полиции, Форда нельзя считать человеком в здравом уме, и поэтому, учитывая интересы правоохранителей, вправе на свободу ему на время лучше отказать. Даже в более благоприятных обстоятельствах этот путь был скользкий, и они, честно говоря, хватались за соломинку. Протокол требовал, чтобы квалифицированный врач тщательно осмотрел пациента и выдал заключение за своей подписью. Но после инцидента с Элизабет Тейт Волк ни за что на свете не желал подпускать кого-либо к Форду. Вернувшись на работу, посол уже знал о скандальном репортаже. Волк обвинил его сотрудников в том, что те слили информацию журналистам, и потребовал, не имея на то никакого права, провести полноценное расследование, чтобы выявить источник утечки. И тут же об этом пожалел, потому что этот влиятельный человек из кожи вон лез, чтобы создать им самые комфортные условия. Потом за это придется извиняться. После трудной ночи и буйства Форда он был разбит и раздражен, поэтому сорвал злость на ни в чем не повинном человеке, хотя весь гнев следовало излить на Андреа, которая в эгоистичной погоне за рейтингами играла в опасные игры с чужой жизнью. На этот раз он не собирался банально сбрасывать со счетов последствия ее постоянного вмешательства. Волк лично проследит за тем, чтобы она не ушла от ответственности, если с его подопечным что-то случится. Симмонс предложил подыскать Форду другое пристанище, но Волк эту инициативу отмел. На улице под окнами собралась добрая половина городской журналистской братии. Ее неистовый гул пробивался сквозь щели в окнах и был слышен, даже когда они разговаривали по телефону. Полиции ни в жизнь не удастся незаметно провести Форда мимо толпы, разраставшейся все больше и больше, К тому же за ними кто-нибудь обязательно увяжется. А так они находились в охраняемом здании и обладали всеми возможностями для защиты подопечного. Когда Волк вернулся в комнату, Форд спокойно разговаривал с Финли. С учетом сцены, разыгравшейся за полчаса до этого, он выглядел на удивление достойно и вел себя покорно. «Ты просто делал свою работу», — сказал Финли. «Потому что не мог допустить, чтобы у тебя на глазах забили до смерти человек, только что объявленного невиновным. Неужели вы всерьез пытаетесь убедить меня, что я поступил правильно?» — горько усмехнулся Форд. «Нет, я лишь говорю, что иначе ты поступить не мог». Волк тихонько закрыл дверь, чтобы не нарушать их увлекательную беседу. «Если бы ты не вмешался, Халиду, скорее всего, больше никогда бы не привлекли к суду в качестве киллера-крематора. И нашему Волку...» — Финли махнул в сторону стоявшего в дверном проеме коллеги. «Пришлось бы провести в тюрьме 25 лет своей жизни». «Погибла маленькая девочка», — со слезами на глазах произнес Форд. «Согласен», — ответил Финли. «Зато оправдали хорошего человека. Да, Халид выжил. Я не говорю, что это хорошо, а лишь хочу сказать... Ну, словом, всякое бывает». Финли вытащил старую колоду карт, которую всегда таскал с собой, и раздал на троих, чтобы сыграть в «Вылови рыбку». Игра, каждый участник которой стремится собрать у себя все карты одного достоинства. Для этого игрок, который ходит, запрашивает у следующего ту или иную карту. Если она у того есть, он отдает ее, если нет, идет ловить рыбку, то есть тянет карту из оставшейся колоды. Непредсказуемого клиента их разговор успокоил, а вот Волк, когда сел на диван, задумался. Раньше он много размышлял об отрицательных последствиях того злополучного дня, но оценить положительные ему и в голову не приходило. Он взял карты и внимательно посмотрел на Финли. Они играли уже много лет, и Волк знал, что напарник отчаянно жульничает. Форд посмотрел свои карты и расплакался. До бесстрастности игрока в покер ему было далеко. «Тройки есть?» — спросил Финли. «Пойду ловить рыбку». У Блейка был слабый мочевой пузырь, при этом он обожал чай Эрл Грей. К такому выводу Эдмундс пришел в течение дня, наблюдая, как тот без конца то уходит, то возвращается обратно. Дождавшись, когда детектив в очередной раз прошел мимо их с Симмонсом стола, он вскочил и ринулся к Бакстер, сидевшей в дальнем углу комнаты. В запасе у него было не больше 2 минут. «Эдмундс, что ты делаешь?» — спросила Эмили, когда он присел на корточки, не желая привлекать к себе внимание. «Кто-то сообщил журналистам, а значит и киллеру, о посольстве», — прошептал молодой полицейский. «Мне запрещено обсуждать это дело. Но вы единственный человек, которому я доверяю». На душе у Бакстер потеплело. После провала с Герландом все обходили ее стороной, будто прокаженную. Ей было приятно, что хотя бы одному человеку на этом свете все еще интересно ее мнение. «Здесь нет никого, кому нельзя доверять. Что касается посольства, то проболтаться мог любой. Бойцы из службы охраны дип-представительств, персонал, какой-нибудь человек, живущий в доме напротив. Забудь о своих подозрениях. А теперь иди, а то у меня будут неприятности». Эдмундс рванул обратно и плюхнулся за свой стол. Несколько мгновений спустя с чашкой в руке вернулся Блейк. Ближе к обеду из 87 фигурантов списка Симмонс исключил 47. Эдмундс тем временем по-прежнему пытался выявить связи между жертвами. Когда стандартные проверки и протоколы не привели к желаемому результату, он прибегнул к приему, которому его обучили в департаменте по борьбе с финансовыми преступлениями. Воспользовался паролем бывшего коллеги и получил доступ к специализированной базе данных своего прежнего места работы. А буквально через 15 минут обнаружил кое-что интересное и подпрыгнул на стуле, чуть не до смерти напугав Симмонса. Чтобы поговорить с глазу на глаз, они направились в совещательную комнату. «Эшли Локлен!» — победоносно заявил Эдмундс. «Следующая жертва?» — спросил Симмонс. «И что ты о ней накопал?» «В 2010 году она была замужем и носила имя Эшли Хадсон». «Мы разве этого не знали?» «Знать-то знали, но компьютер не соизволил обнаружить второй банковский счет, открытый на имя Хадсон всего на 10 месяцев. 5 апреля 2010 года она положила на него наличными 2500 фунтов стерлингов», — сказал Эдмундс, протягивая Симмонсу распечатку. «В самом начале процесса над Халидом». «Я проверил. В тот период она работала официанткой в пабе и получала совсем немного. Потом внесла еще 2000 фунтов, а по прошествии 2 недель еще 500». «Любопытно». «Не любопытно, а подозрительно», — поправил коллегу Эдмундс. «Я проверил счета других жертв и обнаружил, что точно такие же суммы примерно в то же время снимал со своего счета Ви Джей Рена». «С какой стати брату Халида было платить ей 5 штук?» «Вот это я и хотел бы у нее спросить». «Давай». «Отличная работа, Эдмундс». В 4 часа дня Волк услышал, как сменились дежурившие у двери бойцы. Телевизор после утреннего инцидента выключили, хотя жест вышел чисто символическим. Ведь они с Финли и Эндрю и без того прекрасно слышали, как внизу бушует заполонившее улицу море зрителей, полицейских, машин и репортеров, готовых ринуться вперед, как только наскучит ждать. Если не считать пары незначительных эпизодов, Форд в последнее время успокоился и вел себя тихо, предоставив детективам редкую возможность увидеть в нем человека, которым он был прежде. Во всяком случае, на фоне жаждущего крови флешмоба, собравшегося снаружи и с надеждой ожидавшего развития событий, настроен он был смело и решительно. «Я уже позволил одному серийному убийце порушить всю мою жизнь и не дам другому решать, когда ее завершить». «Молодец», — поощрил его Финли. «Все, беру себя в руки», — ответил Форд. «Сегодня для этого самое время». Из предосторожности в комнате закрыли окна и опустили ставни. Несмотря на принесенный из холла внизу вентилятор, было невыносимо душно. Волк расстегнул пуговицы и закатал рукава. «Все, хотел тебя спросить», — сказал Форд, увидев у него на предплечье подживший шрам. «Откуда он у тебя?» «Да так», — ответил Волк. «Этот ожог он получил, когда мэр Тёрнбулл», — начал Финли, но умолк, не зная, стоит ли продолжать дальше. «Значит, находясь рядом со мной, вы подвергаете себя смертельному риску, да? И вам плевать, что он может попросту взять и пульнуть сюда какой-нибудь ракетой». Финли, явно упустивший из виду подобную возможность, озабоченно посмотрел на Волка. «А мне в любом случае осталось недолго», — весело заявил тот, глядя на улицу сквозь щель в ставнях. «Но я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал», — сказал Форд. Волк вот уже 5 минут наблюдал за группой из 3 человек, которые привлекли его внимание тем, что сели в сторонке от остальных зевак и стали чего-то ждать. 2 из них принесли с собой большую холщовую сумку и положили ее на проезжую часть, благо улица была перекрыта. На глазах у волка они напялили на головы маски животных, причем каждый свою. Вскоре к ним присоединились еще 6 человек. «Финли», — позвал коллегу Волк, не отходя от окна. «Ты можешь связаться с полицейскими, которые дежурят внизу?» «Могу. А в чем дело?» «У нас проблема». 2 человека в рисованных масках обезьяны и орла присели на корточки, открыли сумку, вытащили из нее все необходимое и поднырнули под ленту полицейского ограждения. «Где-то убийца!» Донесся до них слегка приглушенный голос. «Это он не дал прикончить киллера-крематора!» Заорал в торе ему еще один голос, на этот раз женский. Полицейские внизу быстро нейтрализовали 2 человек, зашедших за ограждение, но остальные семь, воспользовавшись суматохой, вытащили из объемистой сумки несколько плакатов, транспарантов и мегафон, сосредоточив на себе все внимание журналистов. Над взвинченной толпой взлетел голос женщины с акульей маской на голове. «Эндрю Форд заслуживает кары!» — гремела она. «Если бы он не спас киллеру-крематору жизнь, Аннабель Адамс сейчас была бы жива!» Волк обернулся посмотреть, как на это отреагирует Форд, опасаясь, что тот снова сорвется. Но, к его удивлению, тот не двигался с места и лишь слушал, как на него обрушиваются с нападками. Финли, не зная, что сказать, включил телевизор, нашел программу для детей и прибавил громкости, чтобы заглушить доносившийся снаружи гам. Большая мрачная комната вдруг напомнила волку убогую гостиную в квартире Форда. «Помилуй дьявола, и Бог тебя накажет!» Протестующие принялись скандировать лозунг, не лишенный религиозного подтекста. Один из них что-то оживленно обсуждал с каким-то журналистом, а вожак митингующих даже предположил, что Форд с самого начала был связан с Халидом. «Тебе раньше устраивали подобный бойкот?» — спросил волк Форда, не сводя глаз с притаившейся внизу угрозы. «Тогда все было по-другому», — рассеянно ответил Форд. Затем перешел на едва слышный шепот и произнес: «Помилуй дьявола, и Бог тебя накажет. Меня накажет». Протестующих на улице окружили несколько полицейских, но поскольку они вели себя мирно, повода их разгонять у стражей порядка не было. Волк махнул Финли, чтобы тот тоже подошел к окну. «Думаешь, его работа?» — прошептал Финли, прочитав его мысли. «Не знаю, но здесь что-то не так. Если хочешь, я могу спуститься вниз и задать парочку вопросов», — предложил старый полицейский. «Нет, ты с Фордом ладишь лучше, чем я, поэтому пойду я». Детектив бросил последний взгляд на группу людей в масках и направился к двери. «Волк», — сказал ему вдогонку Форд, — «не оплошай». Билл в ответ на его просьбу вежливо улыбнулся, пожал плечами, посмотрел на Финли и вышел. Когда он спустился на первый этаж, позвонил Эдмундс и рассказал о том, что ему удалось узнать об Эшли Локлин. «Она согласна говорить только с тобой», — добавил молодой коллега. «Я занят», — ответил Волк. Выйдя из здания посольства, детектив не успел еще и шагу ступить, как к нему ринулась целая толпа журналистов. Он тут же пожалел, что не послал вместо себя Финли. Не обращая на них внимания, он поднырнул под ленту полицейского ограждения и сквозь плотный строй стал пробираться вперед, туда, где раздавались скандирующие голоса. «Это для нас очень важно», — настаивал Эдмундс. «Ведь Эшли Локлин может пролить свет на то, что вас всех связывает. И тогда у нас появится реальная возможность очертить круг подозреваемых». «Ну хорошо. Пришли мне СМС с ее номером. Я позвоню, как только освобожусь». Волк дал отбой. Вокруг возмутителей спокойствия образовалось обширное пустое пространство. Вблизи их маски казались еще более зловещими. Из-под неподвижных лиц доносились злобные голоса, за темными отверстиями в пластике полыхали бешеные глаза. На голове одного из них, самого устрашающего как по виду, так и по поведению, красовалась маска волка с разинутой пастью. Он поднял высоко над головой плакат и стал кружить вокруг остальных, агрессивно скандируя излюбленный лозунг. Волк обратил внимание, что буян слегка прихрамывает, наверняка из-за резиновой пули, недавно отскочившей от его филейной части. Стараясь держаться подальше от этого воинственного типа, детектив подошел к женщине в акулии маске, по-прежнему державшей у рта мегафон. Выхватил его из рук и швырнул о стену за спиной, где он разлетелся вдребезги с пронзительным электрическим визгом. Обличающие телекамеры жадно следили за каждым его шагом. «Эй, вы не имеете права! Погодите-ка! Вы ведь тот самый детектив?» — спросила женщина, переходя на более женственный тон представительницы среднего класса. «Что вы здесь делаете?» — спросил Волк. «Протестую», — пожала плечами она. Волк почувствовал, что лицо под маской акулы расплылось в самодовольной улыбке, но остался совершенно бесстрастным. «Да расслабьтесь вы, боже правый!» — воскликнула женщина, снимая маску. «Если честно, я и сама не знаю, что мы здесь делаем. Как и остальные. Есть один сайт, там помещают объявления о всевозможных флешмобах, приглашают девчонок изображать у отелей фанаток для рекламы молодежных рок-групп и все такое прочее. Сегодня там появилось предложение организовать протест». «Что за сайт?» Акула протянула детективу листок с координатами. «Такие флаеры раздают у нас в колледже». «Вам за это платят?» «Конечно, иначе на кой нам этим заниматься?» «Когда вы говорили в мегафон, ваши слова звучали весьма убедительно». «Это называется актерской игрой. На самом деле я читал по бумажке». Волк прекрасно понимал, что толпа журналистов жадно ловит каждое их слово. Если бы мир был идеален, ему не пришлось бы задавать ей вопросы в прямом эфире. «Каким образом вам заплатили?» «Наличными, в сумке, по 50 фунтов на человека». Расспросы детектива ей, похоже, наскучили. «На следующий вопрос я отвечу сама, не дожидаясь, когда вы его зададите. Встреча была назначена у могилы на Бромптонском кладбище. Сумка уже ждала нас там». «Вы можете ее описать?» «Что, сумку?» «Да нет, могилу». «Там похоронена девочка. Ее имя я сегодня уже произносила. Аннабель Адамс». Волк и виду не подал, что этот ответ его удивил. «Я конфискую у вас все это барахло», — заявил он, пнув лежащую на асфальте сумку. «Как улику по делу об убийстве». Ее товарищи заулюлюкали и стали ругаться, но строгому приказу все же подчинились и побросали в грязную кучу плакаты, транспаранты и шпаргалки. «Маски тоже!» — нетерпеливо рявкнул Волк. Протестующие по очереди неохотно стащили с себя маски. Двое из них тут же прикрыли лица капюшонами, чтобы их нельзя было узнать, хотя чисто теоретически никто из них не сделал ничего плохого. Волк повернулся к последнему бунтарю, который до этого начисто игнорировал его предписание. Тот хоть и запыхался, но продолжал кричать, наворачивая круги по периметру, который сам же и определил, будто зверь, метящий свою территорию. Волк преградил ему путь. По иронии судьбы, волчья маска на голове выглядела вполне дружелюбно. Карикатурный зверь облизывался, из его пасти текла слюна. Ее обладатель чуть не врезался в детектива и пошел на следующий круг. «Отдай!» — закричал Волк, показывая на плакат с уже знакомым всем слоганом, который человек в маске держал над головой. Детектив собрался с духом и вновь преградил ему путь, приготовившись к худшему. Противник принадлежал к той категории людей, которые как раз и откликаются на подобного рода объявления. Спрятаться под маской, вооружиться анонимностью, воспользоваться огромной толпой и усиленными мерами безопасности, а потом совершить злодейство в виде насилия, вандализма или кражи. Волк сомневался, что сможет арестовать этого головореза, остановившегося буквально в паре дюймов от его лица. В жизни ему нечасто приходилось стоять вот так перед врагом, выпрямившись и стараясь не казаться ниже его ростом. Поэтому он, учуяв подспудный, пробивающийся из-под пластика запах гниения и лекарств, слегка отпрянул. Странно, но устремленные на него светло-голубые глаза, казалось, действительно принадлежали хищнику. «Плакат! Живо!» — рявкнул детектив тоном, способным напугать каждого, кто хотя бы немного знал его противоречивое прошлое. Волк упорно смотрел в глаза. Бунтарь отвел взгляд, будто настоящий зверь, вдумчиво оценивавший нового противника. Детектив спиной чувствовал нацеленные на него камеры, которые наслаждались напряженной ситуацией и молили Бога об эскалации конфликта. Вдруг головорез швырнул транспарант на асфальт. «Маску тоже», — сказал Волк. Противник и не думал повиноваться. «Маску», — повторил полицейский. На этот раз он сам агрессивно подался вперед, чуть не уткнулся в пластмассовый нос, а когда их дыхание смешалось, ощутил зловонный запах. Они простояли так мучительные 10 секунд, Но тут враг, к удивлению волка, неожиданно поднял свои бледные глаза на верхний этаж посольства. Толпа, проследив за его взглядом, охнула и хором закричала. Волк повернулся. По крыше неуверенным шагом шел Форд. Финли, высунувшись из окна, призывал его вернуться обратно. Оказавшись вне досягаемости детектива, Эндрю, будто скверный канатоходец, двинулся к трубе. Толпа затаила дыхание. «Нет!» — прошипел волк. «Нет, нет!» Он отпихнул злобного бунтаря в сторону и, расталкивая толпу, ринулся вперед. Из окон посольства стали высовываться бойцы службы охраны диппредставительств. «Не смей, Эндрю!» — заорал Финли, встав на подоконник и навалившись грудью на шаткую крышу. Плитка черепицы сорвалась, рухнула вниз, пролетела, казалось, целую вечность и разнесла вдребезги ветровое стекло полицейской машины. «Стой на месте, Финли!» — заорал волк, выныривая из человеческого моря. «Не двигайся!» «Волк!» — заорал Форд. Детектив застыл, как вкопанный, и поднял глаза на человека, спутанные волосы которого развивались на ветру, здесь, внизу, даже не ощущавшимся. Вдали послышалось завывание мчавшейся к ним по городу пожарной машины. «Не оплошай!» — вновь крикнул Форд, но на этот раз волк понял, что он имел в виду. «Если ты это сделаешь, если умрешь, он выиграет!» — заорал Финли. Вниз опять полетели куски черепицы, и он отчаянно схватился за оконную раму. «Нет, это не он, это я выиграю!» Форд выпустил из дрожащих рук дымоход и осторожно развел их в стороны, пытаясь балансировать. Уличное движение почти замерло, водители выходили из машин, чтобы вживую поглазеть на зрелище, которое потом покажут телеканалы всего мира. Не считая репортеров, взволнованно передающих в редакции срочные сообщения, толпа хранила молчание. Пожарная машина была от них всего в паре кварталов. Финли нерешительно замер на полпути между безопасным окном и дымоходом. Когда Форд чуть не потерял равновесие, зрители внизу в ужасе закричали. Эндрю закрыл глаза и неуверенно двинулся дальше по коньку, все так же разведя в стороны руки. «Всякое бывает», — сказал он так тихо, что кроме Финли его больше никто не услышал. И рухнул вниз. Финли из последних сил пополз вперед, преодолел большую часть разделявшего их расстояния, но дотянуться до Эндрю все равно не смог. Волку, как и 200 зевакам на улице, не оставалось ничего другого, кроме как беспомощно смотреть, как Форд молча пролетел мимо окон, затем исчез из виду за спинами зрителей и с глухим стуком упал на ведущую в подвал лестницу. На какое-то мгновение все замерли. Затем армия репортеров ринулась вперед и смела на своем пути горстку полицейских в отчаянном стремлении первыми показать жуткую картину трагедии. Волк рванул к лестнице, перелетел 6 ступеней и в мгновение ока оказался рядом с Фордом. Склонившись над телом, неестественно скрючившимся от удара о мостовую, он вдруг осознал, что стоит в луже крови, обильно сочившейся из проломленного затылка Эндрю. Не успел детектив пощупать у него пульс, как тени столпившихся вокруг свежего трупа людей загородили от него солнце. Волк привалился к стене посреди лужи крови, которая становилась все больше и больше, и стал дожидаться помощи. О том, что он фактически позирует для очередной культовой фотографии, Билл, потрясенный до глубины души, даже не подумал. 3 минуты спустя мостовую заполонили полицейские и врачи скорой помощи. Волк встал, взобрался по лестнице наверх, поднял глаза на крышу и увидел, что пожарные бросились на выручку Финли, который, спасая свою жизнь, схватился за дымоход. На ступенях, где детективу пришлось дожидаться замешкавшегося тучного коронера, остались окровавленные отпечатки его ног. Волк засунул руки в карманы, недоуменно нахмурился, вытащил клочок бумаги, аккуратно его развернул и увидел посреди мятой страницы кровавый отпечаток пальца. Он перевернул бумажку и прочел короткое, нацарапанное почерком убийцы послание. «С возвращением». Детектив недоуменно уставился на записку, думая о том, сколько времени он мог ее таскать и как киллеру вообще удалось... «Волчья маска!» «С дороги!» — заорал полицейский и оттолкнул дородного коронера, остановившегося перевести дух. Выбежав на оживленную дорогу, он стал дико озираться по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь из протестующих. Затем, лавируя среди журналистов, которые под занавес шоу паковали оборудование и покидали место событий, подбежал к куче конфискованных плакатов и транспарантов. «Прочь!» — заорал он на замешкавшихся зевак и запрыгнул на скамью, чтобы обеспечить себе более широкий обзор. Потом обнаружил лежавший посреди дороги предмет, бросился вперед и увидел пластмассовую волчью маску, грязную, сломанную, втоптанную в асфальт. Волк наклонился и поднял ее, зная, что убийца по-прежнему рядом, что он сейчас смотрит на него, смеется над ним, наслаждается своей безоговорочной властью над Фордом, над журналистами и, как ни тяжело это признать, над ним самим. За 4 года до этого. Больница Святой Анны. Среда, 6 октября 2010 года, 10:08 утра. Волк любовался пестрым, залитым солнцем садом, окружавшим величественное, старинное здание. На аккуратно подстриженной лужайке, в такт порывом нежного, выступавшего в роли хореографа ветра, танцевали редкие пятна света, умудрившиеся пробиться сквозь засохшие листья над головой. На измученный рассудок детектива отрицательно действовали даже усилия, прилагаемые им, чтобы любоваться этой тихой, мирной картиной. Из-за лекарств, которыми его насильно пичкали 2 раза в день, он постоянно пребывал в каком-то полусонном состоянии, отстраненном, деморализованном и апатичном, не имевшем ничего общего с приятным алкогольным расслаблением. Волк прекрасно понимал, зачем это было нужно. В больнице соседствовали больные, страдающие самыми разными психическими расстройствами. Те, кто пытался покончить с собой, сидели за одним столом с убийцами, а пациенты, погрузившиеся в пучину депрессии из-за ощущения собственной никчемности, вели беседы с жертвами мании величия. Для каждой подобной патологии существовал свой метод борьбы с помощью медикаментов, но чувства волка, помимо его воли, до конца так и не притупились, подтверждая потребность не столько лечиться, сколько до конца держать ситуацию под контролем. Он потерял счет дням и неделям, существовал в каком-то параллельном мире рутинных ограничений лечебницы, вместе с остальными пациентами бесцельно бродил по коридору в больничной пижаме, по команде ел, по команде умывался, по команде спал. Волк не мог с уверенностью сказать, чем больше было обусловлено его нынешнее истощение — препаратами или же бессонницей. Даже в своем нынешнем состоянии, почти что кататоническом, он боялся наступления ночи, этого затишья перед бурей, когда санитары ночной смены, сверкая синяками под глазами, развозили пациентов по палатам. Заточение в 4 стенах благообразной на вид больницы вызывало у него настоящий психоз. Каждую ночь он мучился вопросом, почему все эти люди, боявшиеся даже пошевельнуться, продолжали, несмотря ни на что, жалобно стенать во тьме, оставаясь наедине с собой. «Откройте», — нетерпеливо приказала стоявшая перед ним медсестра. Волк открыл рот и высунул язык, показывая, что горсть ярко окрашенных пилюль отправилась в желудок. «Теперь вы понимаете, почему нам пришлось перевести вас в охраняемую палату?» — спросила она, разговаривая с ним будто с ребенком. Детектив не ответил. «Если я скажу доктору Сим, что вы больше не отказываетесь пить таблетки, она наверняка переведет вас обратно». Волк отвел глаза и уставился в окно, Она раздраженно фыркнула и отправилась досаждать кому-то еще. Детектив сидел в тихом уголке комнаты отдыха, почти полностью повторявший очертания кабинета, в котором он учился в 6-м классе. Впечатление также дополняли и ярко-оранжевые школьные стулья. Мистер настольный теннис с каждым днем бесился все больше и больше, каким-то образом умудряясь проигрывать партии самому себе. Две розовые леди, которых Волк знал под этим именем благодаря цвету их пижам, лепили что-то из пластилина. Еще несколько человек сгрудились вокруг большого телевизора. Едва Билл осознал, что на экране произнесли его имя, как санитар бросился вперед, и на смену мэру Лондона тут же пришли губка Боб и квадратные штаны. Волк недоверчиво покачал головой, глядя на эту умиротворяющую картину, напоминавшую собой сценку в детском саду. Прошлая ночь в жилом крыле выдалась на редкость дикой и жестокой. На пластилиновый цветок в руках одной из розовых леди весело брызнула кровь, и детектива бросила в дрожь, когда она стала лепить дальше, не обращая внимания на боль в изуродованных ногтях, которые, вероятно, были сломаны, когда женщина остервенело кидалась на тяжелую, неподвижно застывшую дверь. Интересно, а сам он, подобно всем этим людям, способен на такие крайности? В глубине души он знал, что убил бы Халида на глазах у всех, наплевав на последствия, презрев чувство самосохранения. Разорвал бы на куски. Нормальные люди, вероятно, лучше контролируют свои эмоции. Хотя то, что он считал нормальным, на самом деле могло таковым и не являться. Плавное течение мыслей Волка нарушил высокий чернокожий мужчина лет 25, который встал со своего места перед телевизором, подошел к окну и встал у его столика. Оказавшись в психиатрической лечебнице, детектив избегал любых контактов, за исключением тех случаев, когда это было невозможно. Это правило распространялось даже на Андрея, который, отказавшись от попыток созвониться с больницей, приехала и просидела весь день, но так и не дождалась его. Он категорически отказался выходить из палаты. Этого человека Волк видел регулярно. Он всегда ходил в ярко-красной пижаме и неизменно босиком. Он всегда поражал детектива своей сдержанностью и задумчивостью, поэтому тот очень удивился, когда незнакомец жестом попросил разрешения сесть и застыл в ожидании ответа. Билл в знак согласия кивнул головой. Мужчина аккуратно выдвинул из-под стола пластмассовый стул, сел и протянул обе руки, скованные наручниками, которые персонал надевал ему каждый раз, выпуская в коридор. Детектив ощутил слабый запах лекарств. «Джоэл», — сказал он с ярко выраженным акцентом обитателя Южного Лондона. Волк показал на перевязанное запястье и пожимать протянутую руку не стал. Несмотря на внешнее спокойствие, незнакомец, похоже, был не в состоянии усидеть на месте, и Билл слышал, как он нервно притопывает под столом ногой. «Мне показалось, что я вас знаю». Когда Джоэл ткнул Волка двумя своими руками, лицо его расплылось в ухмылке. «Когда вы переступили порог, я так и сказал себе. Я его знаю». Волк терпеливо ждал. «Увидев, что вы сделали, я сказал себе. А ведь парень не думает. Он знает, что это киллер-крематор. Да? Вы ведь были уверены, что это тот самый псих, который убивал девочек. Да? Они взяли его и отпустили». Волк кивнул. Джоэл выругался и покачал головой. «Вы сделали все, что могли, и поступили правильно, когда на него набросились». «Знаете», — начал Волк, заговорив впервые за несколько недель и с трудом узнав звук собственного голоса. «Я, конечно, ценю ваше ко мне отношение, но оно значило бы для меня больше, если бы вы каждый день не бормотали что-то, склонившись над тарелкой с хлопьями». Джоэла его слова, казалось, задели. Человек, у которого в душе есть Бог, понимает разницу между бормотанием и молитвой», — осуждающе ответил он. «А человек, у которого все в порядке с головой, понимает разницу между божеством и тарелкой готового завтрака Коко-Попс», — съязвил волк, ухмыляясь помимо своей воли, и вдруг осознал, как ему не хватает мимолетных перебранок с коллегами. «Ладно, будь по-вашему», — сказал Джоэл и встал. «Увидимся, детектив». Потом, уже собираясь уходить, повернулся к волку и сказал. «Мой дедушка говорил, не иметь врагов может только человек без принципов». «Золотые слова», — кивнул волк, которого эта мимолетная беседа утомила. «Но я подозреваю, что вы оказались здесь как раз благодаря подобному совету». «Нет, я здесь по собственной воле». «Как это?» «Пока я здесь, я живу». «Человек, у которого нет врагов?» — задумчиво протянул волк. «У которого не осталось врагов, детектив», — сказал Джоэл и повернулся, чтобы уйти. «Вот в чем проблема».